Человек, который старался всем помогать. Люди, волею судьбы хорошо знавшие его и заслуживавшие доверия, рассказали мне, что в возрасте 1 года и 7 месяцев он плакал потому, что бабушка не разрешила ему кормить ее с ложки. В 3,5 года его, измученного, извлекали из бочки с водой, куда он забрался, чтобы научить лягушку плавать. 2 года спустя он поранил себе левый глаз, пытаясь показать кошке, как лучше перетаскивать котят, чтобы им не было больно. Примерно в это же время он сильно пострадал от укуса пчелы, которую ему вздумалось перенести с одного цветка, где, по его мнению, она зря теряла время, к другому, обладавшему более благодатными медоносными качествами. Он всегда стремился помогать другим. Бывало, он объяснял старым наседкам, как правильно высиживать цыплят. В полдень он неоднократно отказывался идти в лес собирать ежевику, сидел дома и колол орехи для любимой белки. Ему еще не было 7 лет, а он уже спорил со своей мамой по поводу обращения с детьми и укорял отца за то, что он неправильно воспитывает своего ребенка. В детстве он получал радость от заботы о других детях. Обычно он брал на себя эту беспокойную обязанность исключительно по собственной воле, не надеясь на вознаграждение или благодарность. Для него не имели значения возраст других детей, их сила или слабость по сравнению с ним. Когда бы и где бы они ни попадались ему, он сразу же принимал на себя заботу о них. Однажды во время школьного пикника из отдаленного уголка леса раздался жалобный крик. В результате поисков его обнаружили лежащим на земле, а на спине у него сидел его двоюродный брат, верзила в 2 раза толще его, который неистово колотил малыша. Оказав бедняге помощь, учитель сказал: «Почему ты не играешь с маленькими мальчиками? Зачем тебе он нужен?» «Сэр», — последовал ответ, — «я воспитывал его». Он бы следил за поведением самого Ноя, если бы тот попался на его пути. Он был добродушным пареньком и охотно давал возможность всему классу списывать решение задач со своей грифельной доски. Он решительно настаивал на этом. Мальчик старался от всей души, но поскольку его решения задач всегда были совершенно неверными, он обладал самобытной и неподражаемой способностью всегда делать ошибки. Его подопечные были глубоко разочарованы. И по недомыслию, свойственному юности, который игнорирует намерения и оценивает только результаты, ребята часто поджидали его на улице и били кулаками. Вся его энергия тратилась на заботу о других, и у него не оставалось сил на собственные дела. Он, бывало, приводил юнцов к себе домой и обучал их игре в бокс. «Ребята, а теперь попытайтесь ударить меня по носу», часто говорил он, стоя перед ними и защищаясь от ударов. «Не бойтесь. Бейте как можно сильнее». И они слушались его. Слегка оправившись от шока, он обычно объяснял их ошибки и доводил до их сведения, как легко он мог бы отразить их удары, если бы они играли по правилам. Играя в гольф, он 2 раза повредил себе ногу и хромал в течение недели после того, как показывал новичку, как бить клюшкой по мячу. Мне вспоминается, как однажды во время игры в крикет рухнула вниз средняя стойка его ворот. Это случилось именно в тот момент, когда он объяснял игроку, как следует бросать мяч по прямой линии. После этого он долго спорил с судьей о том, что бросок был неверным. Было известно, как, проплывая на пароходе через канал в сильный шторм, он вдруг неистово бросился на капитанский мостик, желая сообщить капитану, что он только что увидел огни на расстоянии 2 миль влево. А если он едет в омнибусе, то обычно садится рядом с водителем и указывает ему на различные предметы, которые могут помешать движению. Именно в омнибусе и началось наше знакомство. Передо мной сидели 2 дамы, когда подошел кондуктор, чтобы собрать плату за проезд. Одна из них вручила ему 6 пенсов, сообщив, что едет до Пикадилли. Билет стоил 2 пенса. «Нет», — сказала другая дама своей знакомой, передавая кондуктору шиллинг. «Я должна тебе 6 пенсов, ты должна мне отдать 4 пенса, и я заплачу за нас 2». Кондуктор взял шиллинг, прокомпостировал 2 билета стоимостью по 2 пенса и остановился, обдумывая ситуацию. «Все в порядке», — сказала дама, за которой было последнее слово. «Отдайте моей знакомой 4 пенса». Кондуктор так и сделал. «А теперь ты отдай мне эти 4 пенса», — обратилась она к первой даме. Ее спутница вручила их ей. «А вы, — наконец обратилась она к кондуктору, — отдайте мне еще 8 пенсов, и мы будем с вами в расчете». Кондуктор неохотно выложил ей 8 пенсов. 6 пенсов он взял у первой дамы, а пенни и 2 монеты по полпенса ему пришлось извлечь из своей собственной сумки, потеряв доверие к дотошным пассажирам. Наконец он удалился, сердито пробормотав, что он не обязан выполнять функции арифмометра. «А теперь», — обратилась старшая дама к своей младшей спутнице, — «я должна тебе шиллинг». Мне казалось, что эта история закончилась, но внезапно румяный господин, сидевший напротив меня, заорал громогласным тоном: «Послушайте, кондуктор, вы обсчитали этих дам на 4 пенса». «Кто кого обсчитал на 4 пенса?» — завопил возмущенный кондуктор, стоя на верхней ступеньке лестницы. «Я дал им 2 билета по 2 пенса». 2 билета по 2 пенса не равны 8 пенсам», — с негодованием закричал румяный господин. «Сколько вы заплатили кондуктору, госпожа?» — спросил он, обращаясь к младшей даме. «Я дала ему 6 пенсов», — ответила дама, порывшись в кошельке. «И потом я отдала тебе 4 пенса, ты знаешь», — добавила она, обращаясь к своей спутнице. «Какие дорогие билеты!» — вмешался в разговор какой-то мужчина с непривлекательной внешностью, сидевший сзади. «О, это невозможно, дорогая», — ответила вторая дама, — «поскольку я должна была тебе 6 пенсов с самого начала». «Но я дала тебе 4 пенса», — настаивала первая дама. «Вы дали мне шиллинг», — сказал кондуктор. Он вернулся и пытался обвинить даму, гневно указывая на нее перстом. Она кивнула. «И я отдал вам 6 пенсов и еще 2, не так ли?» Дама признала этот факт. «А вам я отдал 4 пенса, не правда ли?» — он указал на младшую даму. «Но ведь я их сразу отдала тебе, ты же знаешь, дорогая», — заметила младшая дама. «Пусть меня выбросят из омнибуса, если меня не надули на 4 пенса», — заорал кондуктор. «Но», — заявил румяный господин, — «другая дама дала вам еще 6 пенсов». «Но я отдал их ей», — ответил кондуктор, снова указывая обличающим перстом на старшую даму. «Если хотите, вы можете обыскать мою сумку. У меня нет этих 6 пенсов, будь они прокляты». К этому времени все уже забыли, кто что сделал, и начали ожесточенно спорить друг с другом. Румяный господин взял на себя задачу по наведению порядка. Но результат оказался плачевным. Когда омнибус подъезжал к Пикадилли, 3 пассажира угрожали пожаловаться на кондуктора за грубость. Кондуктор вызвал полицейского и записал фамилии и адреса 2 дам с намерением подать на них в суд за неуплату 4 пенсов. Они хотели сразу уплатить эту сумму, но румяный мужчина не позволил им это сделать. Младшая дама решила, что старшая хотела обмануть ее, и та заплакала. Вместе с румяным господином я доехал до станции Черинг-Кросс. Мы заговорили друг с другом у окна билетной кассы, и оказалось, что мы живем в одном пригороде. И мы отправились туда вместе. Пока мы ехали, мой спутник непрерывно вспоминал об этих злополучных 4 пенсах. У ворот моего дома мы и простились, пожав друг другу руки, и он выразил восторг по поводу того, что мы оказались почти соседями. Я не мог понять, что привлекло его ко мне. Ведь мне было очень скучно в его обществе, и я общался с ним несколько пренебрежительно. Впоследствии я узнал, что ему была свойственна уникальная способность восхищаться всеми, кто не оскорблял его открыто. Через 3 дня он нагрянул в мой кабинет без приглашения. Возможно, он уже считал себя моим близким другом и извинился за то, что не навестил меня раньше. Я с готовностью простил его. «По дороге я встретил почтальона», — сказал он, вручая мне голубой конверт. «И он передал мне это для вас». Я увидел извещение о необходимости уплатить за воду. «Мы должны заявить протест против этого», — продолжал он. «Здесь требуется заплатить за воду до 29 сентября. Вы не должны это делать в июне». Я ответил, что за воду надо все равно обязательно платить, и мне не важно, когда вносишь плату в июне или в сентябре. «Вы не правы», — ответил он. «Этот вопрос имеет принципиальное значение. Почему вы должны платить за воду, которой никогда не пользовались? Какое право они имеют требовать с вас то, что вы не должны?» Он был отличным оратором, и я оказался дураком, что послушал его. Уже через полчаса ему удалось убедить меня в том, что этот вопрос связан с неотъемлемыми правами человека. Он внушил мне, что если я уплачу эти несчастные 24 пенса в июне, а не в сентябре, меня нельзя считать достойным привилегий, дарованных мне моими предками, за которые они боролись и погибали. Он сказал мне, что водопроводная компания действует незаконно, и по его подстрекательству я написал оскорбительное письмо председателю компании. Секретарь ответил, что, учитывая принятую мною воинственную позицию, компания вынуждена рассматривать это дело в судебном порядке, и мне было предложено воспользоваться услугами своего адвоката. Когда я показал это письмо своему новому приятелю, он был в восторге. «Возложите это на меня!» — радостно воскликнул он, укладывая письмо к себе в карман. «И мы проучим их!» Я поручил это дело ему. Для меня единственным оправданием была моя поглощенность сочинением опуса в те времена, называемого комедийной драмой. Я полагал, что мои скудные умственные способности должны быть полностью посвящены работе над пьесой. Решение мирового судьи несколько ослабило мое рвение, но пробудило энтузиазм у моего друга. Он считал мировых судей тупицами и чудаками. По его мнению, дело должен был рассматривать суд по уголовным делам. Уголовный судья оказался добродушным старым джентльменом и заявил, что, учитывая неясность формулировки подпункта статьи закона, он не считал себя вправе заставить компанию оплачивать судебные издержки, и таким образом в целом из меня выколотили около 50 фунтов, включая злополучные 24 пенса, начисленные мне в самом начале. После этого случая наши отношения с новым знакомым несколько охладели, но поскольку мы жили в одном и том же отдаленном пригороде, мне приходилось довольно часто встречаться с ним и слышать о нем. На всех вечеринках он всегда становился центром всеобщего внимания. И хотя по таким случаям он был наиболее радужно настроен, его манеры вызывали невероятное отвращение. Ни один человек на свете не затрачивал столько усилий на то, чтобы порадовать других людей, и никто не вызывал такую всеобщую неприязнь. Однажды, навестив своего приятеля в рождественский полдень, я увидел, как 14 или 15 пожилых дам и мужчин угрюмо топтались вокруг стульев, поставленных в центре гостиной, в то время как мой знакомый Поплтон играл на пианино. Время от времени Поплтон внезапно замолкал, и каждый из гостей устало плюхался на первый попавшийся стул, вероятно, радуясь возможности отдохнуть. Лишь один из них тихо удалился, провожаемый завистливыми взглядами тех, кто остался. Вероятно, ему не хватило стула. Я стоял у двери, наблюдая это странное зрелище. Вскоре сбежавший гость вернулся, подошел ко мне, и я спросил его, что означает вся эта церемония. «Не спрашивайте меня», — сердито отвечал он. «Одно из чудачеств Поплтона». И тогда он злобно сказал, «После этого мы должны платить штрафы». Служанка все еще ждала удобного момента, чтобы объявить о моем приходе. Я уплатил ей шиллинг, чтобы она молчала, и ушел незамеченным. Обычно после вкусного обеда он экспромтом устраивал никому не нужные танцы и просил гостей свертывать ковры или двигать пианино на другой конец комнаты. Он знал достаточно унылых групповых игр и обладал уникальной способностью устраивать пытки для гостей. Именно в разгаре увлекательной беседы или в тот момент, когда вы мило болтаете с очаровательной дамой, он врывался с криком «А теперь мы устроим литературную игру!». Он тащил гостей к столу, раскладывал перед ними лист бумаги и карандаши и требовал, чтобы они корпели над описаниями своих любимых литературных героинь. Обычно он доводил гостей до исступления, требуя выполнения этого нелепого задания. Этот человек никогда не жалел себя. Всегда именно он охотно предлагал проводить до станции старых дам и никогда не покидал их до самого конца, когда они благополучно усаживались совсем не в тот поезд, который был им нужен. Именно он играл в диких зверей с маленькими детьми и пугал их так, что они бились в истерике в течение всей ночи. Что касается намерений, он был добрейшим человеком на свете. Он никогда не навещал несчастных больных людей без лакомства, спрятанного в кармане, которое почему-то неизменно вызывало их недовольство и пагубно влияло на их здоровье. Он устраивал экскурсии на яхтах для людей, страдающих морской болезнью, исключительно за свой счет и, вероятно, считал муки, на которые он их обрекал, обычной неблагодарностью. Он обожал устраивать свадьбы. Однажды, благодаря его плану, вышло так, что невеста прибыла к алтарю на 45 минут раньше, чем ее благоверный. И весь день, который должен быть озарен радостью, проходил в унынии. В другой раз он забыл пригласить на венчание священника, но он всегда был готов признавать свои ошибки. На похоронах он также был в центре внимания. Обычно он старался внушить родственникам покойного, убитым горем, как им повезло, что он умер, и выражал робкую надежду, что вскоре они последуют за ним. Однако самой главной радостью в его жизни было улаживание домашних конфликтов между другими людьми. Ни одна семейная ссора во всей округе не происходила без его вмешательства. Обычно он приходил в качестве примирителя, но в конце скандала становился главным свидетелем, готовым выступить в суде. Если бы он стал журналистом и политиком, ему бы удалось прославиться благодаря потрясающей способности вмешиваться в дела других людей. Его ошибка состояла в том, что он применял это в повседневной жизни.